Инстинкт самосохранения подсказывал Эдому единственное спасительное решение – бежать отсюда как можно скорее. Скрыться, смыться, испариться. Но как же так? Ни с того ни с сего уйти с митинга. Да еще во время такой пламенной речи в защиту прав секс-меньшинств. А еще Рэнди и чувство вины. В общем, так Эдам и продолжал стоять, прикрывшись плакатом, из которого следовало, что он самый натуральный гомик. Но постепенно мозжечковая миндалина стала оказывать влияние на те участки мозга, которые отвечали за поиски выхода из кризисной ситуации. К тому моменту, когда мистер Джером Квот спустился с высот ораторского искусства на грешную землю, аудитория уже билась в восторженном экстазе. Аплодисменты перешли в бурную и продолжительную овацию. Да, настоящую овацию. А разрозненный хор многоголосых криков в ритмичный многоголосый речитатив. «Так, так, так, так!» Вопившая едва ли не громче всех Камилла вдруг положила плакат на землю и бросилась к спускавшемуся с трибуны профессору, чтобы выразить ему свое восхищение лично. У Эдама еще не было конкретного плана действий, но он уже знал, что нужно делать в эту секунду. Он тоже отбросил плакат и устремился вслед за Камиллой. У нижней ступеньки лестницы они оказались как раз вовремя. Квот был окружен плотным кольцом организаторов митинга, лидеров кулака и многочисленными поклонниками. Еще немного, и к нему было бы уже просто не пробиться. Но честолюбивый профессор явно не торопился уходить. Ему определенно льстило такое внимание аудитории, и он готов был слушать слова благодарности и лестные отзывы о своей речи сколько угодно. Камилла проложила путь к телу со свойственной ей наглостью, беспардонностью и упорством, то есть просто протолкалась локтями, как это всегда делала мисс Дэнк. Эдам изо всех сил старался не отставать, для чего ему даже пришлось, попирая собственные принципы, тоже пару раз пихнуть кого-то локтем в бок. Он положил руку на плечо Камилле. Та развернулась с выражением такой злобы на лице, словно готова была разорвать на части любого, кто осмелился дать волю рукам и дотронуться до нее, но, увидев Эдама, сменила гнев на милость. «Какой классный препод!» Стараясь перекричать шум, сказал Эдам. «Вот это я понимаю, настоящий мужик. Я раньше никогда не слышал его выступлений. Хотелось бы с ним познакомиться. Давай я тебя представлю», — предложила Камилла. «Он единственный из всех этих мудаков, у кого хватило мужества выступить на митинге». Добравшись до Квота, она выставила перед ним руку ладонью вперед. Профессор мгновенно просек фишку и смачно шлепнул своей лапой по ладони Камиллы. «Мистер Квот, вы единственный на весь этот хренов университет преподаватель-натурал, который проявил себя как настоящий мужчина. Я к тому, что у вас яйца не просто так подвешены». Мистер Квот ничуть не удивился столь необычному по стилистике выражения одобрения со стороны одной из студенток. Более того, он облапил Камиллу, прижал ее к своему необъятному боку и сказал: «Никаких мистеров, Камилла. Я для тебя просто Джерри. На самом деле это ты себя проявила как настоящий мужчина. Как ты эту банду узколобых ортодоксов из студенческих ассоциаций отшила? Просто блеск!» Этот пинг-понг взаимных любезностей и комплиментов несколько затянулся, и Камилла далеко не сразу вспомнила, что обещала представить Эдама, хотя тот и стоял буквально на расстоянии пары футов. «Мистер Квот, Джерри. Это мой друг, Эдам Геллин. Эдам Геллин», — повторил Квот чуть нараспев. «Это имя явно о чем-то ему говорило. Помните, я рассказывала вам про мутантов Миллениума?» — сказала Камилла. «Эдам один из наших. Главной целью митинга как раз и было, чтобы все либерально настроенные ребята-натуралы пришли и стали плечом к плечу с активистами кулака. Многие из них действительно либеральны, толерантны и все такое. Но когда доходит до дела, они оказываются полными козлами». «Козлами, Камилла, я тебя обожаю», — сказал Квот, радостно пофыркивая. «Потому что боятся, а Эдам, молодец, не испугался, он даже простоял весь митинг у самой трибуны с плакатом». Квот пожал руку Эдаму и снова стал копаться в памяти. «Эдам Геллин, откуда мне знакомо ваше имя? Может быть, Эдам пишет «Вейв», — сообщила Камилла. «У него получаются самые острые, порой нелицеприятные для администрации статьи. Помните историю про клуб, организованный попечительским советом? Это Эдам написал. Вы читали?» «Ну, кто ж ее не читал? Просто бомба. Мои поздравления», — похвалил он Эдама. «Как вы тогда разделались с этими напыщенными индюками? И все-таки я вот думаю...» «Где-то еще я слышал ваше имя. Возможно...» Эдам сделал глубокий вдох и задержал воздух в легких. «Ну что, рискнуть или нет? Шансы?» «Да, примерно равные. 50 на 50. Тут в его памяти почему-то всплыл образ Шарлотты, которая, наверное, уже заждалась его. Черт, этого еще не хватало. Нет, на сей раз я не позволю собственному страху взять верх над моим разумом и волей. «Мистер Квот», — сказал он, — «мне кажется, я понимаю, откуда вам известно мое имя. Некоторое время назад я работал внештатным куратором при спортивной кафедре. Моим подопечным был Джорджо Йоханссон. Договори все, что считал нужным». Эдам сжал губы и посмотрел Квоту прямо в глаза. «Только бы не икнуть со страху», — подумал он. Ему хотелось сглотнуть слюну, но никак не удавалось, потому что горло свело судорогой. «Что ж, слово «не воробей». Теперь мяч на стороне Квота». Несколько секунд тот молчал. Потом очень медленно не то кивнул, не то просто опустил голову и сказал: «А, понятно». Еще кивок. На самом деле, судя по всему, эта ситуация была для него не более понятной, чем для Эдама.